20. «Это подсознательное желание понравиться Кайси, — анализировал Анти, — идет от того, что уж больно она эффектна и соблазнительна. Вот она стоит в махровом халатике, сверкая загорелыми коленками, и взгляд поневоле притягивается к ней. Однако Анти понимал, что простой коммивояжер, чью роль он играет, априори не может понравиться Кайси. Это было видно по ее скептической улыбке, которая иногда разбавляла плохо скрываемое равнодушие. «Решайся, Кайса», — не сдавался Анти. «Я вот сейчас покажу тебе, как работает этот пылесос. Немного приберусь у тебя, и ты сама все увидишь». «Зачем прибираться? У меня и так чисто», — отстраненно усмехнулась Кайса. «Вот именно», — подхватил Анти. «У тебя на первый взгляд чисто, а я сейчас пройдусь по этой чистоте пылесосом, и ты увидишь, сколько грязи соберется в контейнере. Вот, смотри». Не дожидаясь ответа замешкавшейся Кайсы, Анти нацепил на свои новые штиблеты бахилы и быстро собрал пылесос. «Сейчас я все продемонстрирую. Я приберу по-новому, и у тебя станет так чисто, что ты удивишься. Ты уверена, что у тебя в квартире идеальная чистота, но вскоре увидишь, сколько микрочастиц будет на фильтре и сколько грязи появится в контейнере». И Анти, не давая Кайсе опомниться, присоединил к корпусу шланг. «Да ты, Анти, настоящий зеленый!» — иронично улыбнулась Кайса. «Я смотрю, ты не только на словах борешься за экологию в Нижнем хуторе, но и делом». «Вот именно!» Анти широко улыбнулся, присоединяя к шлангу турбощетку. «Кстати», — продолжала подтрунивать Кайса, — «я слышала, будто ты создал зеленую партию и пытаешься пролезть в городской парламент, чтобы уже на политическом уровне бороться за чистый воздух и чистую воду». «Точно», — снова улыбнулся Анти, — «ты, я вижу, хорошо осведомлена». «А это, похоже, входит в твою предвыборную кампанию». Кайса уже не скрывала сарказма. «Решил лично обойти с пылесосом каждый дом и каждую семью, да? Не просто обойти, а еще и подкупить избирателей». Анти попытался перевести все в шутку. «Хотя, если честно, мэр Мерве всячески препятствует нашей регистрации». «Бедный Анти», — иронично вздохнула Кайса, закатив глазки. «Все-то ему не дают, все-то ему мешают». «Это точно», — с трудом подавив гнев, Анти воткнул вилку в розетку. «Мне многие вставляют палки в колеса, но я верю в конечный результат». Вдруг, сам не зная зачем, Анти попытался сговориться с Кайсой. «Вот если бы договориться с кем-нибудь из больших чиновников или крупных бизнесменов, например, с кем-нибудь из Хапананов, если бы они поверили в наш проект, взяли под свое крыло и помогли немного с финансированием». «А им-то это зачем?» — удивилась Кайса. «Ну, чтобы всем нам жилось лучше, чтобы город стал чище», — наивно объяснила Анти. «И жители Усикаупонки стали здоровее и счастливее». «А если они к тебе не прислушаются?» Не уловив намека, рассмеялась Кайса. «Тогда ты так и останешься в уборщицах. Будешь бороться за чистоту своими, так сказать, руками». «Возможно. Это все лучше, чем идти на панель или к кому-то на содержание», — огрызнулся Анти. О себе попенял, что зря попытался убедить Кайсу. «Она часть этой проклятой системы и ярчайший ее представитель-потребитель. Ей хочется вобрать в себя, хочется пожрать все на свете». «Ну, раз ты такой убежденный, тогда тебе и тряпка в руки. Давай, шуруй, поработай здесь уборщицей. Окей, сейчас я примусь чистить наш город». Анти включил пылесос, понимая уже, что внутрисистемными методами систему не разрушишь, и что ему никогда не договориться с этими буржуинами и эксплуататорами, только потеряет попусту время и силы, и что теперь ему точно ничего не остается, как разрушить весь этот мир, потому и следует убить Кайсу. «Да, и не забудь вытереть все за собой», — распорядилась Кайса. «Непременно все подотру, все следы уберу», — заверил Анти. «А когда уберешь, доложишь». Кайсе хотелось, чтобы последнее слово осталось за ней. Повернувшись и не давая Анти шанса продолжить перепалку, она быстро ушла в дальнюю часть огромной комнаты, плюхнулась на диван и закинула ногу на ногу. Со своего места Анти видел, что она взяла глянцевый журнальчик и принялась листать.